что нам доставляет истинное удовольствие. Деньги, деньги падают на карту, вот наше спокойствие. Когда вкусную еду жрём, нахуй нам надежда, тут на завтра ты расслабь жом. Если я умру, я, кто расскажет, ру я, нести ерунду я, вряд ли так смогу я. Ну и кто же они, я не здравый МС, нахуя ты спросил? Что нас делает счастливыми, что накрыто ксивами, чтобы голосила ты? Деньги, что нам доставляет истинное удовольствие. Деньги, деньги падают на карту, вот наше спокойствие. Все же тут давно уже поставлено на деньги. Может, кто представлен, но не ставь не он на бенглинг. Только лишь доход им кажется изо дня в день. И ну давай замажем, что нет даже единений. Все в мире просто, повсеместный возглас. Это все кодло, подло. Глядя в эти ёбла, им бы в табло, бабло. Прочее не важно, все же пабло, добро. Что нам доставляет истинное удовольствие. Деньги, деньги падают на карту, вот наше спокойствие. Когда вкусную еду жрём, нахуй нам надежда, тут на завтра ты расслабь жом. И не важно, кто живет же в этом скромном доме двухэтажном. Кто сучонок трусит, говорит, а кто отважный. Если нужно, ему пробивают билетаж. Но все понятно, этот человек не наш. Пока ты хочешь эти числа, несут мне су. Без слов, местно, не сло. Суки пишут пьесы, но за кесфлоу. Теш лог, это их заместно. Вряд ли будет лестно. Что нам доставляет истинное удовольствие? Деньги, деньги падают на карту, вот наше спокойствие. Пока вкусную еду жрём, нахуй нам надежда, тут на завтра ты расслабь жом. Деньги, деньги, пафос, деньги, тапл, деньги, капл, деньги, напл, деньги, лапл, свинья, в капл, деньги, намон, лени.